И тот же Егоша очень, может быть, откупится, только уже не от нас. В живых оставили только Акинфея. Остальные к сабелькой по горлу, а после в леске и прикопали. С трофеев мне досталось 8 неплохих меринов и 9 тигеляев с одной кольчугой. На более дорогие доспехи я не стал претендовать. Жадность не всегда уместна, в том числе и сейчас. Также мне досталось 7 комплектов саадаков и столько же сабелек. Дележка же остальных трофеев привела к дракам и ругани, потому решили продать скопом и делить уже монеты. В Нижний Новгород отправились 7 скопом после того, как перекусили. Произведенное стекло я тоже захватил, чтобы туда-сюда не ездить. Правда, пришлось подлатать Акинфея, а после усадить в телегу и закидать трофеями и всяким тряпьем, чтоб не привлекать к себе еще большего внимания. Остановиться решили за городом, так удобнее. Часть отряда отправили на торг сбывать трофеи. Десяток человек со мной, остальные на стоянке охранять Акинфея. Ведь его отцу сначала надо уплатить выкуп. «Бом-бом-бом!» — забарабанил Елисей в знакомые ворота. «Чё надо? Чё шумишь?» — раздался слегка испуганный и взволнованный голос из-за ворот. «Егошку зови! Говорить будем!» В том числе и насчет сынка его, беспутного, — со смешком крикнул я. За воротами был шум, гам и какие-то крики, и вот спустя минуту открылась калитка, за которой виднелся бледный Егошка, облаченный в бахтере, содержащий руку на сабле. Рядом с ним топталось десяток людей, лишь 5 из которых можно было посчитать бойцами, остальные — обычная дворня. «Ну, здрав будь, Егошка! Давно не виделись! Чем молчишь-то? Будто язык проглотил! Поговорим?» — оскалился я.